в одной из телевизионных программ и сказала мне потом, что ей очень пришлась по душе моя музыкальность. Мы стали видеться чаще, когда приступили к работе в одной постановке Академии оперы. Там ставилась последняя мечта, работа мексиканского композитора Васкеса. Произведение это было сомнительного качества, оно подозрительно напоминало раннюю оперу Пуччини «Виллисы». Я играл роль героя, которого звали Энрике, а Марта — Айрам Суламил. Отметив, как хорошо она поет свою партию, я сказал ей, что ее следовало бы назвать «Суладисмил». «Мил» в испанском значит «тысяча», а «дисмил» — «десять тысяч». Это был первый из множества комплиментов, которые она услышала от меня. Так как наши отношения с Мартой значили для меня все больше, дружба с Кристиной начала постепенно затухать, что было знамением судьбы. Однажды вечером мы с Мартой отправились потанцевать в популярный ночной клуб «Хакарандас». Он располагался в увеселительном районе города, неподалеку от отеля, где один мой приятель подрабатывал пением. Выйдя из машины, мы шли к Хакарандасу как раз мимо фасада этого отеля. И в этот момент Марта споткнулась и упала. Не знаю почему, но это произвело на меня сильное впечатление. Я никак не мог отделаться от него, и тем же вечером предложил Марте стать моей подругой. Она дала свое согласие под звуки мелодии Эрнеста Лекуоны «Сибоней», которую играл танцевальный оркестр. 13,5 месяцев, которые прошли между тем вечером 15 июня 1961 года, как раз через месяц после моего дебюта ведущей теноровой партии, и нашей свадьбой, были самым прекрасным периодом моей жизни. Мы с Мартой, находя множество всевозможных способов, ухитрялись встречаться каждый день. В те дни Мексика была помешана на американском телевизионном сериале «Перри Мейсон». Марту и меня это очень устраивало. Наши родители сидели у телеэкрана, поглощенные фильмом, а мы могли вдоволь наговориться. Я обычно звонил из телефонной будки, стоявшей перед ее домом, и, беседуя, мы видели друг друга, хоть и на расстоянии. Слава богу, за 20-центовую монету можно было болтать хоть целый час. К тому времени, когда мы с Мартой начали встречаться, она стала заниматься у преподавательницы по имени Сокора Салас. Я часто вместе с Мартой бывал на ее уроках, отчасти потому, что они меня интересовали, но главным образом для того, чтобы проводить как можно больше времени со своей подругой. Мне приходилось бежать от родительского дома целую милю до того угла, где меня поджидала Марта. Я ввел обычай приносить бутылочки с фруктовым соком, чтобы она не пела на голодный желудок. После урока Марты мы обычно прогуливались в парке или бродили по городу. Разлучаясь в обеденное время, когда родители ждали каждого из нас дома, мы встречались снова во второй половине дня на репетициях в Академии оперы. После репетиции были еще лекции или практические занятия, потом мы отправлялись ужинать, иногда к ее родителям, иногда к моим, а временами и в одно из своих любимых заведений. Я помню ресторанчик рядом с памятником повстанцам, где подавали фантастически вкусные тортос. Слово «сандвич» не совсем подходит для этих великолепных созданий кулинарного искусства. И другой такой же ресторан под названием «Лас Чалупас». Еще мы ходили в кинотеатр под открытым небом и прекрасно проводили время в том самом «Меркурии». Марта оказалась столь великолепной Сюзанной в спектакле «Свадьба Фигаро Моцарта», стоявшем в репертуаре национального оперного сезона предыдущего года, что во время обсуждения актерских составов для интернациональных постановок 1962 года Ее пригласили выступать в этой роли в ансамбле